и мы поделили одежду. Пиджак и брюки Думчеву, а у меня был чересчур спортивный вид. Думчев был весел, еще немного и засмеется, а я хохотал до слез. Рю-рю-рю, где-то рядом рюмил зяблик, мы весело топтали кусты, испуганный дрозд чокал свое, чок-чок-чок. И лай собаки, и то, как рюмил зяблик, и как чокал дрозд, все это казалось мне трогательным отрывком какой-то дорогой мелодии. У порога старого дома. Теперь, когда я пишу эти строки и восстанавливаю в своей памяти наше возвращение в Ченск, я вновь ощущаю то веселое, светлое чувство, которое наполняло нас в те часы. Припоминаю, какой странный и смешной вид был у Думчева в моем широком, большом костюме, и какой нелепый спортивный вид был у меня, как мы весело смеялись, глядя друг на друга. До вечера мы прятались в роще, а чуть стемнело, вышли на дорогу и направились в город. Должен напомнить, что, оказавшись в стране трав, в потоке опасности, я не смог, не успел ввести Думчева в курс тех событий и изменений, которые произошли на земле за время его отсутствия. Мы медленно шли мимо окон чужих домов. В одних зажглись огни, в других было еще темно. Окна открыты, слышны обрывки разговоров, всплески смеха. Думчев то и дело останавливался, недоуменно оглядывался. Он вернулся к жизни, но всеми мыслями, чувствами, пениями еще не расстался со страной дремучих трав. Вот под большим синим абажуром собралась семья за вечерним чаем. На высоком стульчике сидит белокурая девочка, размахивает ручками, что-то лопочет, а все кругом смеются. Припоминаю, что тогда на улицах Ченска я подумал, кто из людей, спокойно сидящих за столами в домах, провожающих нас слегка насмешливой улыбкой на улицах, кто из людей поверит мне, если я скажу, что рядом, совсем рядом, лежит страна, где обитают тысячи хищных животных, где широко и мощно разлилась река, через которую не может переправиться человек, где грядой встают песчаные холмы, и неистовый ветер далеко разносит пыль, и где грозно день и ночь шумят деревья травы. Думчив озирался, вслушивался, останавливался и внимательно всматривался в лица людей, дома, деревья. Он не верил, что находится в родном городе. И когда из раскрытого окна зазвучал передаваемый по радио романс «Для берегов отчизны дальней», Думчев вскинул голову вверх, точно музыка и слова шли не из окошка, находящегося на уровне его головы, а откуда-то с неба. Он постоял, послушал и, вырвав свою руку из моей, зашагал вперед. «Куда вы?» — догнал я Думчева. «Он бежит за нами». «Кто?» «Поющий невидимка». Я опять взял Думчева под руку. Это действительно могло показаться им очень странным, ведь радио вошло в обиход в те годы, когда он жил в стране дремучих трав. Вслед за нами и рядом с нами шли новые слова романса «Исчез» и «Поцелуй свидания». Точно одно окно передавало другому предыдущий слог, а следующее окно подхватывало новый слог «Но жду его, он за тобой». Слова и музыка не отставали от нас. Я подробно и спокойно объяснил Думчеву, что такое радио. «Да, да», — сказал он, — «понимаю, понимаю». И тут же он стал утверждать, что радио существует и в стране дремучих трав. Он даже привел в пример какую-то бабочку, для которой ее усики служат антенной. Припоминаю, что все время, когда мы шли по улицам Ченска, меня неотступно занимала одна мысль. Надо спросить Думчева, как понимать его слова. «То, что вы с собой принесли и потеряли, то и должно помочь». Эти слова он сказал ночью на берегу речки запоздалых попреков, после того, как мы убедились, что и вторая крупинка, возвращающая рост, утеряна для нас навсегда. И вот мы в Ченске. Так что же нам помогло оставить страну дремучих трав? Вот за окном склонились над картой два вихрастых мальчугана. Один из них быстро водил по карте карандашом и что-то доказывал другому, а этот другой ему возражал и с деловым видом оттачивал карандаш. «Собираются в путешествие», — сказал я. Думчев в ответ произнес только одно слово — «графит». И как часто в стране дремучих трав, так и теперь я с недоумением посмотрел на Думчева. Но он тут же ответил: «Вы, кажется, меня все еще не понимаете. Для того, чтобы мой опыт, последний опыт, удался и не случилось несчастья, мне требовалось малоактивное вещество для замедления реакции. Нужна была пылинка графита. Вы уронили около города бумажных ос карандаш, и я получил графит. Опыт удался. Мы, как видите, не в стране дремучих трав, а среди людей в Ченске». Я так и не успел дослушать его. Мы дошли до дома, где жила Полина Александровна Булай.